Мы с отцом зовем тебя, а ты не откликаешься». «Их, мать!» — усмехнулся Коля, натягивая сапоги. «Мне вон каждую ночь сахарная голова снится, а проснусь, кукиш облизну, и на том спасибо». Он повернулся к дверям. «Зря смеешься, сынок. Вчера батюшку встретила, отца Серафима. Про этот сон ему рассказала, а он нехорошо на меня посмотрел, пронзительно, и сказал непонятно. Скоро, говорит, будет в твоей жизни перемена. И в жизни сына тоже. А я спрашиваю, какая? А он глазами зыркнул и ни слова в ответ. Это как?» Мать тревожно посмотрела на Колю. «А никак», — беззаботно отозвался Коля. «У батюшки своя жизнь, у нас своя». Коля вышел на крыльцо, ткнул ногой покосившийся черный от времени стояк, подумал: «Завалится скоро изба к чертовой матери». Потом бросил подвернувшемуся псу кусок пирога. «Гуляй», пока пьяный отец на воротах не повесил, и зашагал, выбирая место по суше. Шел ноябрь 1917 года. Осень припозднилась, осины еще не растеряли листву и звонко шелестели, высоко синело небо, брехали собаки, сизый дымок тянул над гнилыми крышами. Мужики выходили со своих дворов и, неряшливо меся грязь, вливались в общий поток. Шли они на забаву, шли умирать. Кто от меткого удара в висок или в грудь, кто от перепоя в честь победы грельских над прельскими или прельских над грельскими, уж кому больше повезет. Голосили бабы, скрикнет одна, заведет дурным голосом вторая, поддержит третья, и через минуту над всей деревней уже висит, переливается не то собачий вой, не то крик по новоприставленному кормильцу. Коля ловил на себе завистливые взгляды и гордо выпячивал подбородок. «Знай наших, мелкота недоделанная, собирай копейки, кому жизнь дорога, кто больше даст, в ту стенку и стану, а противоположной стенке тогда все одно каюк». Вышли на площадь. В глубине взметнулась пятью куполами церковь, сбоку добротный поповский дом под железной крышей в пять окон с наличниками глухой резьбы, с петушком на трубе. Соседи прельские уже выстраивали стенку. От мужика к мужику ползла четверть, редко кто отказывался, а последний, хлипкий низкорослый девчонка, бульков, утер губы и подставил бутыль подальше, чтобы не разбили. Подошел Феденька, дружелюбно улыбнулся. «И Колька злой, злой как черт». «Чего ты взял?» — улыбнулся Коля, взглядом ища поддержку у мужиков. «Ты злой», — Феденька перестал улыбаться. «В прошлый раз Пустошина под ребра хватил, худо, ох, худо. 3 дня Пустошин маялся. Пошел вон, дурак», — сказал Анисим Оглобля, всегдашний Колин подручный, здоровый, с туловищем бочкой и длинными точками руками, из-за которых и получил прозвище. «Пошел!» Анисим ткнул Феденьку, и тот опрокинулся в грязь, нелепо задрав ноги. Поднялся, тщательно отряхнулся, сказал, глядя поверх Колиной головы: «Что жизнь человека, так, дрянь? Человека обидеть, что плюнуть?» И в упор посмотрел на Колю. «Сон вспомни, зовешь родителей, а дозваться не можешь». И хотя Феденька сказал сон наоборот и вроде бы не угадал, Коля вздрогнул, ему стало страшно. Подошел церковный староста Тит. Сам он по причине крайней худобы и бессилия никогда в драках не участвовал, но зрелище любил. Взбадривался, когда тугая струя крови ударяла в землю из перекошенного мужицкого рта, похрюкивал от восторга и тихо ругался матом, чтобы уравновесить нутро. 10 рублей, — голосом скопца сказал Тит. Коля переглянулся с Анисимом. Тот отрицательно покачал головой, и Коля понял, что цена не окончательная, будет торг. Предводитель прельских, немногословный, похожий на медведя Силантий, буркнул: 20. «За прельских мы нынче», — подытожил Коля. «А совесть у тебя есть?» — обиделся Тит. «Ты где родился, крестился, Ирод, ежели за лишнюю десятку родные Палестины продаешь?» «Сам не будь жидом», — солидно возразил Анисим. «Дай нам 30 серебряников. Мы прельских сей же секунд, как Иуда Христа, продадим», — Анисим захохотал. «Фу!» — в сердцах плюнул Тит.